«Схватите этого Тиндала из Шорби», — сказал он. «Кондел, мой добрый господин, Кондел! Так зовут меня несчастного». «Кондел или Тиндал, все равно», — хладнокровно ответил сэр Дэниел. «Ты здесь, и я, по правде, сильно сомневаюсь в твоей честности. Если хочешь спасти свою шею, напиши-ка мне поскорее обязательство на 20 фунтов». «На 20 фунтов, мой добрый господин!» — вскрикнул Кондел. «Да это чистое безумие! Все мое имущество не стоит 70 шиллингов». «Кондел или Тиндел», — со смехом сказал сэр Дэниел, — «я пойду на риск. Напиши на 20 фунтов, а когда я получу все, что будет возможно, то буду тебе добрым господином и прощу остальное». «Увы, это невозможно, мой добрый господин. Я не искусен в письме», — сказал Кондел. «Увы», — проговорил рыцарь, — «значит, нет другого средства. А мне бы очень хотелось пощадить тебя, Тиндал. Да совесть не позволяет. Селден, возьми-ка осторожно этого старого ворчуна, доведи его до ближайшего вяза и нежно повесь за шею там, где я смогу увидеть его, когда поеду. Прощайте, добрый мастер Кондел, дорогой мастер Тиндал. Вы отправляетесь в рай на почтовых? Итак, прощайте». «Ну, мой остроумный лорд», — ответил Кондел с вынужденной улыбкой. «Раз вы требуете, как и подобает вам, я исполню ваше приказание, несмотря на все мое неумение». «Друг», — сказал сэр Дэниел, — «теперь ты напишешь на 40 фунтов. Полно. Ты слишком хитер, чтобы иметь состояние только в 70 шиллингов. Селден, посмотри, чтобы он написал как следует, и чтобы было засвидетельствовано по форме». И сэр Дэниел, веселый рыцарь, веселее его не было в целой Англии, сделал глоток эля и с улыбкой откинулся на спинку кресла. Между тем лежавший на полу мальчик зашевелился, потом поднялся и испуганно оглянулся вокруг. «Сюда», — сказал сэр Дэниел. И когда мальчик, повинуясь его приказанию, встал и медленно подошел к нему, он снова откинулся назад и громко расхохотался. «Клянусь распятием!» — крикнул он. «Что за сильный и здоровый мальчишка!» Мальчик вспыхнул от гнева, и молния ненависти мелькнула в его темных глазах. Теперь, когда он стоял на ногах, было бы трудно определить его возраст. По выражению лица, хотя и гладкого и чистого, как у ребенка, он казался старше. Фигура его была необыкновенно тонкая, походка несколько неловкая. «Вы звали меня, сэр Дэниел», — сказал он, — «для того, чтобы посмеяться над моим печальным состоянием?» «Ну, дайте мне посмеяться», — сказал рыцарь. «Прошу вас, милочка, дайте мне посмеяться. Если бы вы могли видеть себя, то, уверяю, сами бы расхохотались». «Хорошо», — вскрикнул, вспыхивая мальчик. «Вы ответите за это, как и за все остальное. Смейтесь, пока можете». «Ну», — несколько серьезнее проговорил сэр Дэниел, — «я вовсе не насмехаюсь над вами. Это только шутка, дозволенная между родными и близкими друзьями. Я устрою ваш брак, получу 1000 фунтов и буду чрезвычайно любить вас. Правда, я захватил вас несколько грубо, но так уж пришлось. Зато с настоящей минуты я буду от всего сердца заботиться о вас и с радостью служить вам. Вы станете миссис Шелтон, леди Шелтон, клянусь. Потому что мальчик обещает многое. Хм. Не следует пугаться честного хохота, он прогоняет печаль. Кто смеется, тот не негодяй. Эй, хозяин, дай поесть моему кузену, мастеру Джону. Садитесь, милочка, и кушайте». «Нет», — сказал мастер Джон, — Я не преломлю хлеба с вами. Раз вы принуждаете меня к такому греху, я буду поститься ради спасения души. Добрый хозяин, пожалуйста, будьте так добры, дайте мне кружку чистой воды».